Гуру. Ничто не имеет власти над сознанием человека, если он сам когда-то не дал этой власти над ним, но если он дал, он может и взять обратно, то есть освободиться от того, чему он когда-то позволил властвовать над собою.